снегу радуется молодежь. Снимет пинок, ты серьезно, ты серьезно и умно. И весело, и беспечно зажигается луна. Все проходит скоротечно, мир становится другим. Правда, деньги все решает, так им лучше и умней. Справедливее как надо, все отлично в голове. Деловое там веселье на невообразимейшем столе. Продается все, что надо, там всегда светло и там электричество и мир. Там свободнее, чем всегда, все туда хотят попасть. Там учитывает все, погашает долг друг другу. Вечная страна, прирученная друг другом. Так становится везде и считается единым. Хорошо жить на земле, привыкая быть кретином. Ты идешь туда, где мир превращается в красивый, разрисованный мной, находящийся повсюду. Я смотрю тебе в глаза, а потом на след так долго. Ты доходишь до угла, не сливаясь с горизонтом. Я кричу тебе, постой, тебя я догоняю. Охуел весь мир земной, но я тебя не потеряю.